Глава 22. Где взять денег? Вот вопрос, который меня волновал день и ночь. Дворянский земельный банк согласился выдать суду под залог знаменки, но только 10 тысяч сроком на 5 лет под 6% годовых. 18 тысяч я получил от арбатских толстосумов. Плюс около 5 тысяч накопил на счете, доходы с имения, врачебная практика. Не хватало 15 тысяч. Идти на поклон к Пороховщикову, он в Париже. По телеграфу ему ничего не объяснишь, тем более, что такие вопросы решаются только лично. Можно попросить у Калашникова, благо я теперь почти родственник, стал крестным отцом его сына. Но как-то сразу после крестин просить денег, поймут неправильно. Да и есть ли у него такая сумма в распоряжении? Или у Келлера? Продажи стрептоцида и зеленки били все рекорды. Фармацевтический магнат, поди с удовольствием, купит один патент или оба. Но это будет история из разряда библейского Иакова, который за чечевичную похлебку продал первородство. Эх, почему я подписал ежеквартальную выплату роялти, а не ежемесячную? Сейчас бы так не страдал. В итоге, намучившись, пошел к Сеченову. Иван Михайлович вник в мои затруднения, раскурил трубку. Сам не поленился пощелкать счетами, водя пальцем по строчкам бюджета. «Нужно не 15 тысяч, а 29», — припечатал меня профессор, и я чуть не стек по стулу на пол. «Как 29?» «Считайте. Перепланировка. 6 тысяч. Мебель, кровати для больных. Еще 5 тысяч. У вас тут указан 2 экипажа. Специальные кареты, лошади, овес. 2 тысячи минимум клади, а то и поболе. Больничная аптека, хирургический инструмент. 1000-1500. Никак не выходит 15». Сеченов хитро на меня посмотрел. «И что же делать? Я, честно сказать, растерялся. Нет, дополнительные расходы на оборудование под станцию у меня были запланированы. Но не сразу. Оклад врачам надо бы хороший положить. Дело новое, докторов требуется лучших нанять. А когда еще доходы с клиники пойдут? Так что, милостивый государь, тут как ни крути, 30 тысяч нужно. И откуда же их взять? В банке я был, больше 10 тысяч не дают. И известно где, вздохнул Сеченов. У старообрядцев или евреев. Ладно, 5 тысяч дам я. Можно долей в товариществе, быстро произнес я. Вот не хотелось мне становиться должником Ивана Михайловича. «Пусть долей», — покивал профессор, — «но 25 тысяч все одно придется выпрашивать, и лучше у старообрядцев. Обязательств меньше потом будет. Вы, Евгений Александрович, вот что, завтрашний вечер не занимаете? Поедем в Рогожскую слободу». Перед поездкой к старообрядцам мне пришлось выдержать осаду вдовы. Нет, сначала все выглядело чинно и прилично. Приглашение на чай, виляющий обрубком хвоста пудель. Вики не было, и отдуваться пришлось мне одному. Точнее, отбиваться, ибо Елена Константиновна почти сразу осаду сменила на решительный штурм. Поинтересовалась напрямую, какие отношения связывают меня с ее дочкой. «Ученица наставника», — сделал я честные глаза, — «ежели вы про тот невинный поцелуй в щеку, то и для меня это было сюрпризом». «Вы знаете, что Виктория отвергла ухаживание господина Хрунова?» «Ну и слава богу», — перекрестился я, обрадовавшись внутри, что можно легко перевести тему разговора. «Совершенно пустой человек. Вы слышали, как на последнем заседании по делу вашего погибшего мужа адвокат разгромил его позицию в суде?» «Увы, Гришечкин получил всего 12 лет, а должен был 20 или вообще бессрочную каторгу. В ходе следствия, это мне пересказывал Вика, которая исправно посещала судебное заседание, выяснились всякие смягчающие вину свидетельства». И якобы профессор был жесток со своим студентом. По его представлению, Гришечкина лишили именной стипендии, разумеется, совершенно незаслуженно, и тяжелое детство, чего только адвокат не приплел. А вот прокурор на все это смотрел сквозь пальцы, позевывая. Явно решил посчитаться сталями за отвергнутые чувства. И посчитался. Отделавшись от вдовы, я заехал за Иваном Михайловичем, и мы отправились к старообрядцам. Морозовской больницы еще не было, проехав мимо лошадиного рынка, мы подъехали к обычному трактиру, которых здесь было великое множество. Там имелся большой отдельный кабинет, куда нас и провели. За столом сидело несколько бородатых купцов, которые поедали зажаренного целиком поросенка. Во главе стола находился плотный узкоглазый мужчина с короткой стрижкой. Он встал, вышел нас встречать. «Это Савва Тимофеевич Морозов», — представил Сеченов знаменитого мануфактурщика. Сообщил громко присутствующим мое имя. «Прошу прощения, что встречаемся на ногах, но вы, Иван Михайлович, телефонировали о срочном деле, а я отбываю в Валуево». Морозов окинул меня цепким взглядом, очевидно, сделал какие-то выводы. «Мы долго не задержим». Профессор уселся с другой стороны стола, кивнул мне на стул рядом. Морозов называл фамилии купцов – Ершов, Назаров, Расторгуев. Негацианты здоровались или даже приставали в знак уважения, а потом обратно возвращались к еде. Похоже, Савва Тимофеевич устроил тут какую-то свою тайную вечерю, а мы со свиным рылом да в калашный ряд. Впрочем, стесняться я не стал. Под паровозные гудки взял слово, изложил концепцию скорой медицинской помощи в Москве. Привел в пример австрийский опыт. Упомянул великого князя, который дал добро на все начинание. Последнее произвело впечатление. Слушали меня внимательно, купцы даже отложили ножи и вилки. Потом посыпались вопросы. Тут я порадовался, что Сеченов мне устроил свой экзамен перед этой встречей, легче было отвечать. Привел все цифры, объяснил, на что пойдут деньги и как буду отчитываться за них. «Ежели при русском медике создадите попечительский совет», — взял слово Морозов, переглянулся с купцами, — «мы в деле». «Иван Михайлович», — поклонился я в сторону Сеченова, — «не соблаговолите ли возглавить совет? Я завтра же подам документы в управу». Как говорится, назвался груздем, полезая в короб. Так это работает. Сеченов покряхтел, но все-таки дал согласие. В итоге собрали по подписке даже больше, чем планировали — 42 тысячи. Что полностью закрывало все потребности подстанции на ближайшие полгода-год. Отгремела широкая масленица, объевшиеся блинами москвичи сели на диету Великого Поста. Опять задули метели, ударили морозы. Как говорится, пришел морток, надевая семеро порток. От холода спасался тренировками ушу, плюс мотался по городу, как оглашенный. Порой приходилось обходить по 5-6 адресов в день. Это не считая кабинетной практики, где пациенты тоже навострились вызывать на дом. Благодаря протекции Рассалима в практической медицине вышла моя большая статья о лечении травм спины растяжкой. Бобров сумел в вестник практической медицины военно-медицинский журнал тиснуть не только статью про методы реанимации, но и обзор зеленки. Ее и суп Монро врачебное сообщество приняло практически моментально. На меня посыпался вал писем от коллег, в том числе иностранных. То воротили нос, отвечали через раз, какой-то приват-доцент, ученик Таля. А тут выяснилось, что зеленка всем нужна. А еще у Баталова есть какой-то секретный стрептоцит, который отлично борется с любыми гнойными ранами. Таинственность нового лекарства, слухи, поползшие из университетской клиники, играли мне на руку. Ажиотаж поднялся неимоверный. Дай и дай. Почти все госпитали встали в очередь, заказы на Келлер рассыпались один за другим. Пошли первые авансы от фармацевта, которые я тут же вкладывал в скорую. А станция жрала деньги, как не в себя. Вытяжку для лаборатории надо? Плати. Утеплить конюшню хотите? Выкладывай катеньки. Заполнить сарай углем, закупиться лекарствами для госпитальной аптеки, карболкой для мытья полов, хозинвентарь с посуды, оборудование для лаборатории, обставить все помещения. Голова пухла и готова была взорваться. Хорошо, что Кузьма сильно помог с экипажами, взял на себя торговлю с барышниками. Разумеется, никаких орловских рысаков мы покупать не стали, приобрели 6 двухлеток вятской породы. Резвые, послушные. Думал я сделать тройки с бубенцами, а потом понял, но где они проедут в городе, в котором на центральных улицах уже случаются пробки. Так что пара в упряжке, два экипажа, две лошадки отдыхают от трудов. Закрытые кареты заказывали отдельно, так как готовых под наши нужды было купить нельзя. А потом еще и дорабатывали, по моим замечаниям. Я попросил сделать держатели для будущих капельниц, запирающиеся шкафчики для хранения укладок. Да, переливать капельницам еще пока нечего, нет ни физраствора, ни консервированной крови. Но ведь это только пока. Зачем-то я в это непростое время угодил? С кем не было проблем, так и с персоналом. Стоило дать объявление в газеты о найме кучеров, истопников, дворника и поломоек с кухарками, как народ выстроился в очередь. Вот буквально приезжаю с утра на Большую Молчановку, а там целая толпа стоит вперемешку бабы и мужики. Стоят, притоптывают на морозце. Пришлось целый день потратить на отбор. У всех просил рекомендации с предыдущего места работы, это сразу отсело больше половины. В итоге нанял двух кучеров, конюха, пару стопников по смену, ну и дворника, последнего с проживанием. Пришлось выделить кривоногому татарину по имени Ренат каморку в подвале, но это окупалось тем, что Ренат, несмотря на совершенно бандитский шрам через все лицо, был на хорошем счету у местного околоточного и обещал наладить все мои связи с участковой полицией. Женский персонал у меня получился разнообразным. Две уборщицы, три кухарки. После визита в компанию «Эриксон», которая тянула провод на подстанцию, встал вопрос о телефонистках. Кто-то же должен принимать и обрабатывать звонки. Причем набирать пришлось девушек высоких, выше 160 сантиметров. Коротышки просто не дотягивались, сидя до штекеров оборудования, которое готов мне было поставить Эриксон. Тут сильно помогла Вика. Я снова дал объявление в газету, а Таль занялась собеседованием и подбором. Две телефонистки в смену, а если набирать, как при советской власти, то это 4 с четвертью ставки на пост. 8 человек. Да я так на паперть пойду скоро. Становиться диким капиталистом с дежурствами по 10-12 часов мне совершенно не улыбалось. Но у нас не фабрика, дежурство суточное, с правом отдыха вне вызовов. Инспекции труда нет, профсоюза тоже, Господь миловал пока. Хотя люди были готовы на любые условия, лишь плати. Работать без отпусков? Легко. Медицинская страховка? Слов таких не знаем, ни на одном этого. Город был набит бывшими крестьянами, которые были готовы, ютясь в ночлежках, вкалывать буквально за еду. Именно после толпы плохо одетых голодных соискателей я резко осознал, что страна сидит на огромной мине. И фитиль он, вот, горит уже. Понимали это в высшем обществе? Судя по обрывкам разговоров, что я слышал в кофейнях, ресторанах, на катках, увы, нет. Обсуждали денежную реформу Витте, в апреле и мае планировался запуск золотого рубля. Все гадали, какой в итоге установится курс к бумажным ассигнациям, серебру и как на этом ловчее заработать. Сплетничали о всяких помолвках, свадьбах да похоронах аристократов. Заботы простого народа практически никого не волновали, голод в губерниях тоже не беспокоил высшее общество. Фитилек шипел, плевался огнем, а я исповедовал концепцию малых дел, мол, окучивая свой садик и так далее. И все это на «Титанике», который разгонялся и разгонялся в сторону огромного революционного айсберга. Выход статей про новые методы лечения, зеленку, а также выступления на съезде сильно облегчили наем врачей и фельдшеров на подстанцию. Соискатели опять стояли в очереди, почти все имели рекомендации либо от Боброва, либо от Сеченова с Рассалима. И врачи приходили все сознательные, со взором горящим. С восторгом мне сразу сообщали, что будут рады стоять у истоков большого интересного дела. Выбор был велик и сложен. Брать врачей общей практики или хирургов, а может быть учить под себя с нуля. Допустим, студентов старших курсов можно сначала на фельдшерских должностях опробовать. Но как быть с опытными докторами? На смену двух экипажей нужно 6 человек. Даже если делать одну врачебную бригаду, все равно трое. Плюс еще трое-четверо в клинику на женское и мужское отделение. Старшего врача для работы в день. При необходимости я сам подключаться буду, мне с третьего этажа недалеко. Сестры милосердия, еще десяток. Ладно, со штатами разберусь. Как там император Наполеон говорил? Главное ввязаться в драку, но сначала надо бойцов подготовить. И вот тут я понял, во что ввязался. Мне надо составить план учебного курса для сотрудников, написать лекции, потом донести эти знания до персонала. При этом следить, чтобы материал соответствовал современному уровню. А то расскажешь докторам про стресс, а они на тебя смотреть будут в недоумении, потому что Селье, наверное, не родился еще не то, чтобы научно объяснить всем желающим про состояние организма, находящегося под угрозой нарушения гомеостаза. А еще и эпонимы. Любое проявление болезни имеет своего автора, впервые описавшего. В медицине это дело в 20 веке получило статус священной коровы. Симптом Щеткина-Блюмберга при остром животе, как называется сейчас? Так же? Или доктора Щеткина, когда бы он ни жил, прицепили позже, во время борьбы за отечественные приоритеты? Не знаю. А копаться по справочникам? Да я эти лекции до китайской Пасхи писать буду. Поэтому стану оригинальным. Никаких симптомов по авторам, только описание. А если кто из слушателей вспомнит, тогда и соглашусь. Мне надо всех научить основам сердечно-легочной реанимации. А есть уже фирма Амбу, выпускающая замечательные манекены для тренировки медиков? Смешно будет, если начать искать такое сейчас. Какой-нибудь примитивный Ваня из 80-х годов 20 века, наверное, будет стоить целое состояние. Надо искать свежие трупы и тренировки проводить на них. Это не издевательство, а учеба, потому что сколько ни рассказывай про экскурсию грудной клетки, обязательно найдется особо ретивый, который не только ребра поломает, но и грудину оторвет. В итоге самого первого я нанял директора. Пусть будет человек, который за зарплату возьмет на себя обязанности отдела кадров, зама по административно-хозяйственной части и всего остального. Я этого господина сам немного побаивался, пока собеседование проводил. Больше всего Федор Ильич Чириков напоминал армейского фельдфебеля, эдакого «держи морду». Впрочем, оказалось, что военная служба у него в жизни не случилась, а работал он старшим приказчиком у купца Лапина, который занимался торговлей колониальными товарами и тащил на себе склад, приказчиков, грузчиков, экспедиторов и прочий люд, за которым пригляд нужен 24 часа в сутки, а иной раз и больше. Только вот когда купец умер прошлой зимой, наследники Федору показали на ворота. А ведь ему всего 52, я подписал с ним контракт. А как же, пришлось еще и на юрист потратиться, чтобы составил мне трудовые договоры. А с материально ответственным лицом сам Бог велел. Старший врач мне достался просто из романа какого-то, внебрачный сын целого графа. Польского, из какой-то младшей ветви, но все же. Моровский Вацлав Адамович. Из графской фамилии просто убрали первый слог, по традиции. Учился Вацлав в Вене и Берлине, и все в его жизни складывалось неплохо, но подвела любовь к чужой жене. Он мне это когда рассказал, я прям почувствовал родственную душу. Случился громкий скандал, Моровского турнули с работы, он практиковал где-то в провинции, пока его старинный знакомый профессор Дьяконов не написал о сумасшедшем, который собрался на свои открыть скорую помощь в Москве. Вот только рекомендация у доктора была дополнена письмом от секретаря великой княгини Елизаветы Федотовны, соломенной вдовы московского генерал-губернатора. С одной стороны, против лома не попрешь. Такие мелкие просьбы, начинающиеся словами «не могли бы вы изыскать», не что иное, как приказ, причем безоговорочный. Придется брать, и именно старшим врачом. С одной стороны, опыт у него вагон, отзывы блестящие, да и мнение Дьяконова, который поклонник медицинской науки высокого градуса посвящения, а потому всяких проходимцев вряд ли предлагать будет. А с другой, во всем надо искать плюсы. Я точно теперь знаю, от кого этот граф. Глупо было бы мечтать, что нас отправят в свободное плавание, не приставив соглядатаев. Если Вацлав окажется некомпетентным, то способов избавиться от него немало. Посмотрим. В конце концов, протеже великой княгини помочь сможет в случае чего. Конфликтовать только из-за этого я с ним точно не буду. Может, Моровский любовник главной московской аристократки? А что? Сам почти граф, высокий, красивый, почти молод, 40 еще нет. И лицо такое, как у типичного злодея-любовника из дамских сериалов. Мощный подбородок, высокий лоб. Ладно, посмотрим на тебя в деле. С остальными было труднее. Конечно же, я сразу отсеял юношей бледных со взором горящим. Опыта никакого, один энтузиазм пополам с самоуверенностью. Я в наседке юным врачам не записывался. Может, потом? Ребят слегка за 40 и старше я тоже разворачивал. У них уже есть закостенелый подход, который переделывать придется долго и с неявным исходом. К тому же закрадывалось подозрение, что эти господа не состоялись на предыдущем месте работы, несмотря на все рекомендации. Значит, либо рукожопы, либо склочники. Этих я без собеседования отправлял прочь. В итоге первая тройка получилась в возрасте от 28 до 35. Малышев Андрей Германович, самый молодой, ординатор клиники госпитальной терапии. Личная рекомендация от заведующего кафедры Остроумова. Внешне серая мышка. Глянешь и забудешь, пока дело не зайдет о медицине. Готов поглощать знания, пока не упадет. Впрочем, в лежачем положении, наверное, продолжит. Как в том анекдоте, не можешь ползти, лежи в том направлении. Не женат, но дам любит, в чем сам и признался. Мне все равно, лишь бы на работе юбки не задирал, о чем и был сразу предупрежден. Лебедев Никита Егорович, 32 года. Коллега-хирург. Работал в Ново-Екатеринской больнице на Страстном. Считает, что здесь у него больше шансов проявить себя. Эрудирован в высшей степени. Знает, что, где и как. Попытался показать широту кругозора, был низвергнут, поражение признал. Редко такие встречаются. Надо держать и не отпускать. Горбунов Михаил Александрович, 35. Сам не понимаю, чем он меня привлек. Скорее всего, рассказом о работе в холерном бараке, когда они двое суток без еды и сна там впахивали. И за подвиг это доктор Горбунов не считал. Так, эпизод в работе, не более. Такой плакать в конце дежурства о большом количестве вызовов не будет. А мне только такие нужны. Собеседование на должность старшего фельдшера я малодушно отложил на следующую неделю. Неудобно перед людьми, но так ведь и не обещал, что вот именно сегодня. А у меня очень важный визит, возможно, эпохальный. Когда я прикидывал, что должно быть в волшебном чемоданчике, то понял. Есть вещь, которой еще нет, но работать без нее как-то негоже. Баловство одно будет, не очень отличимое от работы извозчика. И я заказал прибор у Келлера. Мог бы сам поехать в Богородское, тут недалеко, за Сокольниками. Именно там располагается Московское товарищество резиновой мануфактуры. Но выгода получилась бы не такой большой, а Роман Романович все компоненты соберет вместе. К тому же после успеха затеи со стрептоцидом он для меня что угодно готов сделать.